«Какую вещь?» – тихо спросил Гарри, с ужасом понимая, что, похоже, наклонности убийцы были у его отца с самого детства. «Я не хотел бы тебе об этом говорить. Поверь, это было ужасно настолько, что мне стыдно до сих пор», – отвел взгляд крестный. После этого Джеймс начал встречаться с Лили. «Наверное, надо пояснить тебе. В отличие от Снейпа, Джеймс и я были богаты. Джеймс заваливал Лили подарками и красиво ухаживал. В конце концов он ее добился и она ответила ему взаимностью. А почему ты сказал, что в отличие от Снейпа?» – уточнил Гарри. «Разве он не богатый? У нас хороший дом, и он много зарабатывает на своих зельях. В семье Северуса не все было гладко», – после секундного раздумья ответил Сириус. «Его мать, чистокровная волшебница, сбежала из дома и вышла замуж за Магдла. Дед Северуса, мистер Принц, отказался от дочери, и она жила со своим мужем, который много пил. Все было очень плохо. Северус вырос в нищем районе. В Хогвартс поступил за счет общественного фонда, и на Слизерине, на котором учились в основном одни чистокровные волшебники, ему было совсем не сладко. У него не было денег ни на что, а если и удавалось что-то сэкономить, то Северус покупал различные ингредиенты, чтобы готовить зелья. У него рано открылся семейный дар, даже несмотря на полукровность. Вот только без связи все это могло быть печально», — крестный кашлянул. «Но что-то я отвлекся. Мы говорили о Джеймсе». «Нет, расскажи про него», — остановил его Гарри. «Как же тогда отчим получил наш особняк? А Крофорд получил фамилию Принц?» «Ладно, история все равно связана», — согласился Сириус. «Мне было настолько стыдно за ту нашу выходку, что я хотел как-то загладить свою вину перед Северусом. Такое не прощают простым извини. К тому же, предложи я ему денег, он бы отказался. Очень гордый как тогда был, так и сейчас, одиночка. Но я уговорил друзей больше не приставать к Северусу, а потом случайно узнал, что он придумал одно зелье для оборотней, чтобы те оставались в сознании». «О, я его знаю», — удивился Гарри. «Это же зелье, которое по твоему Биллю Ориона распределяется. Про него даже Гермиона знает, она еще в поезде нам говорила, что читала про это в книге. А я думал, раз Билли назван в честь твоего отца, то это он придумал зелье». «Нет, автор, Северус, он его придумал в 16 лет», — Сириус слегка поерзал. «Одной из наших выходок было то, что мы натравили на него Римуса во время полнолуния. Еле удалось избежать непоправимого. Северус узнал, что в Хогвартсе оборотень, которого наш директор, великий светлый волшебник, просто запирает в небольшой хижине, и решил придумать зелье, которое бы обезопасило студентов, чтобы Римус был вменяемым и если не мог оставаться человеком, то хотя бы оставаться в человеческом сознании». Гарри на это только успел подумать, что Драко ни за что ему не поверит, а еще о том, что же могло быть хуже, чем натравить на мага безумного оборотня. «В общем, я узнал про это зелье и договорился со Снейпом, что буду спонсировать его исследование, чтобы помочь Римусу. Потому что, если бы что-то подобное повторилось, моего друга бы просто казнили. К оборотням, знаешь, совсем иной подход. А потом все уперлось в патент. Я познакомил Северуса со своим отцом, чтобы он помог. В итоге про Северуса узнал его дед. Ну и все закрутилось. Мистер Принц взял его в ученики, обучил на мастера. А мой отец разработал Билль, по которому бы это зелье было доступно для оборотней. Он знал о том, что я дружу с Римусом и переживаю за него. А при чем тут магические клятвы? Ты меня спросил, знаю ли я про них, — вспомнил Гарри. Когда мы почти заканчивали Хогвартс, твой отец остался совсем один, стал сиротой, — медленно, словно подбирая слова, сказал Сириус. Родовое поместье досталось старшей ветви Поттеров, но его родители позаботились о Джеймсе. У него был свой дом, счет в банке под процентами. На последнем курсе он попал под сильное влияние нашего директора, Альбуса Дамблдора. Если ты видел его колдофото, то представляешь его. Дамблдор выглядел очень внушительно, вызывал полное доверие. В то время шла вроде как война. Ты же слышал про Волдеморта? Он был главным темным волшебником, который набирал сторонников в основном из студентов Слизерина, то есть чистокровок. Позже было выяснено, что он был учеником Дамблдора по части ментальной магии и почти всех своих вассалов держал под Империусом. Ты же знаешь, что это непростительное заклятие подчинения, — ответил Гарри. Верно, Дамблдор был заинтересован в Джеймсе. Боюсь, что и на твоем отце он использовал, если не Империус, то что-то подобное. Потому что Джеймс пообещал директору, что поможет ему уничтожить семью Блэков, которая якобы тормозит прогресс с мира магии, да и к тому же, скорее всего, уже примкнула к Волдеморту. Гарри втянул голову в плечи, услышав такой ужас, тем более когда крестный сказал это, то сжал кулаки, и его синие глаза пылали гневом. В качестве противостояния Волдеморту, продолжил Сириус, Дамблдор организовал свой орден под названием Орден Феникса. Меня тоже туда приглашали, но я уехал учиться во Францию сразу после Хогвартса. Твой отец из-за этого сильно на меня обиделся, и мы даже разругались. Помирил нас только ты, когда я впервые вернулся в Англию. Ты как раз родился. Твой отец предложил мне стать твоим крестным по магии, и тогда я узнал кое-что очень важное, Гарри. Что? Дамблдор хотел совершить что-то вроде представления, и для его представления нужен был особенный ребенок. Нужен был именно ты. Директор обманул Джеймса, подсунул нужный ему ритуал, чтобы получить тебя, особенного ребенка, сильного, удачливого волшебника, которому почти не страшна сама смерть. Я показывал тебе кое-что в библиотеке Блэкхауса. В школе в основном вас учат фокусам. Настоящая магия – это умение управлять самой судьбой. Но если за фокусы ты в самом худшем случае схватишь нервно-магическое истощение, то за таланты, дары и особые способности расплата, годы жизни, а то и сама жизнь мага. Оба твоих родителя должны были умереть еще до твоих 2 лет. Ты посвящен Хель, богине смерти, ее день наступает в Хэллоуин. Самый опасный день для тех, кто тебя окружает, так как богиня может взять свою плату. Я что? Прошептал Гарри. Если ты будешь подвергаться смертельной опасности, высшие силы отведут ее от тебя, но взамен будет жертва. Пока ты молод и неопытен, то неосознанно тянешься за защитой к тем, кто тебе дорог. Поэтому первыми всегда страдают твои близкие. Значит, мой отец пострадал из-за меня. Джеймс не знал, что он наделал. Он был обманут, полностью во власти этого светлого волшебника, сказал Сириус. Лили узнала немного раньше, когда по наущению Дамблдора хотела провести с тобой еще один ритуал, который забирал у нее 10 лет жизни. Я успел этому помешать, так как у нас с тобой образовалась связь. За меня не бойся, магия рода защищает меня, к тому же я провел особый ритуал магических крестин. Лили с тобой маленьким решила сбежать. Она не хотела, чтобы тебя использовали в каких-то интригах. Семья Северуса приютила вас и спрятала от Дамблдора. Почти никто не верил, что такой, как Дамблдор, мог творить что-то подобное. До сих пор считают его чуть ли не святым. «И что, мой отец не искал нас?» – спросил Гарри. «Он был уверен, что Дамблдор вас спрятал, чтобы тебя не нашел Волдеморт. Тогда уже началась та история с представлением, как я тебе говорил. Северус был готов отдать свою жизнь в особом ритуале, которое бы продлило жизнь твоей матери, Гарри. Но это бы ей не помогло. Я рассказал все Джеймсу. Про ритуал. Про смерть. Джеймс очень любил тебя и твою маму. Пусть в каких-то вещах он был неправ или поступал плохо, но тогда он поступил хорошо, отдал всего себя, чтобы твоя мама жила, чтобы у тебя была мама, хотя бы на 10 лет. 10 лет, вздрогнул Гарри, на глаза навернулись слезы. Получалось, что если ему было около года, то 10 лет плюс 1 как раз 11, а он не хотел домой ехать, обиделся. А вдруг это их последнее Рождество? Или он вообще ее больше не увидит? Мама, что? Она скоро умрет? У Джеймса был особый семейный артефакт, который позволяет сохранить Лили жизнь, ответил Сириус. Перед смертью твой отец отдал этот артефакт Северусу. Он знал, что Северус любит Лили и никогда не бросит в трудную минуту. Так что артефакт хранит твою мать. Условием, с которым Джеймс передал эту реликвию Снейпу, было то, что он будет заботиться о тебе и всегда рассказывать о Джеймсе только хорошее. Не разрешил ему усыновить тебя, хотел, чтобы у тебя была его фамилия. Должен сказать тебе, артефакт заряжается от смерти. Магические создания тоже подходят, поэтому Северус занимается охотой. Он заряжает артефакт, прошептал Гарри. А как же Крофорд и Маргарет? Они что, могут умереть из-за меня? Нет, дети в большинстве своем не страдают, хотя в Хэллоуин их всегда отсылали, ответил Сириус. Твой отец убил Дамблдора, чтобы отомстить, и больше тот никого так не обманул, так как наше расследование показало, что подобное уже случалось. А во-вторых, он зарядил артефакт, чтобы твоя мать пережила первую жатву, тот Хэллоуин, в который родилась Маргарет. Они чуть не погибли, но благодаря жертве твоего отца обе спаслись. Тебя не обманывали. Твой отец совершил самоотверженный поступок, чтобы спасти тебя и Лили. Позже я расскажу тебе все о том, в чем твоя сила и в чем опасность, и отвечу на все вопросы, которые у тебя появятся. Думаю, тебе надо все это переварить. Сириус, тихо сказал Гарри, в носу у него щипало, а в горле першило. А можно мне в Уэльс? Я в Блэкхаус камином потом. Мне надо маму увидеть. Конечно, сказал крестный и, притянув Гарри к себе, уткнул его в себя, позволяя выплакаться, как маленькому, от какой-то смеси ужаса, облегчения и страха. Часть 3, глава 16, заискивание. 5 января 1992 г. Шотландия, Хогвартс. Если бы лет 20 назад Сергею сказали, что он будет пользоваться властью, связями и своим авторитетом, чтобы надавить на человека старше себя почти в два раза, он бы ни за что не поверил, а то бы еще и зарекся. Я бы никогда. Но новая жизнь рассудила по-своему. Магическая Британия – это не магическая Россия, в которой у родителей и их чад хотя бы теоретически существовал какой-то выбор заведения для образования юных волшебников. Хогвартс был единственной школой чародейства и волшебства для всего Соединенного Королевства. И, если маглы объединились в единое государство только лет 300 назад, магическая Британия как таковая, по разным источникам, образовалась от 900 до 850 лет назад, и государствообразующим предприятием в данном случае стал именно Хогвартс. Личная сила и магический дар решали и улаживали многие национальные вопросы, которые до сих пор потрясали магловскую Великобританию. Те же четверо основателей Хогвартса, по легендам, были разных национальностей. Годрик Гриффиндор, ирландец, Равина Ривенкла, англичанка, Салазар Слизерин, валлиец, а Хельга Хаффлпафф, родом с Аркнейских островов, была дочерью шотландского вождя и волшебницы Нормандки. Именно мать обучила Хельгу особой магии, позволяющей выращивать растения даже на промерзлой каменистой неудобице, которой славилась родина викингов. Травля Гарри, которому и так досталось впечатлений после их откровенного разговора с продолжением, была очень неприятна Сергею, и, взвесив все за и против, он решил вмешаться. Само собой такое не утрясется. К тому же дело было далеко не в одних только детях. На своем опыте как в этой, так и в прошлой жизни он знал, как много в интернате зависит от позиции учителей и руководства. А МакГонагалл исподволь устроила культ Святого Альбуса на своем факультете. Все эти годы семья Блэков собирала компромат о жизни Дамблдора, да и при его жизни удалось найти очень многое. Но любая информация должна быть своевременной и неожиданной для врагов. То же очернение Великого Светлого после смерти заставило бы затаиться его сторонников, да и, пока образ старика был ярким, нашлось бы много противников подобных нападок. Не стоило заваривать новую кашу, не расхлебав старую. Благодаря этой тактике удалось выловить много рыбки в мутной воде. Последним уловом был как раз Аластер Моуди, со смертью которого был отмщен Рион Блэк. Видимо, пришло время раскрыть карты. Впрочем, и это надо было сделать внимательно, убедившись, что подобное не навредит крестнику, и довести свою точку зрения до нужных людей. В последний день школьных каникул, который большая часть студентов проводит в 11-часовом путешествии в школу на Хогвартс-экспрессе, Сергей, заранее уведомив о своем визите, явился камином в кабинет директора. Чужая память подкинула интересную информацию. В той реальности, при Дамблдоре, бывший начальник отдела образования, а после, в 80-х, заместитель главы департамента чрезвычайных ситуаций, Корнелиус Фадж, добрался до кресла министра магии, которая на выборах в прошлом году вновь осталась за Бартимиусом Краучем. В юности Сириус особо не вникал в политику, в Азкабане был отрезан от мира на 12 лет, но, после того как сбежал из тюрьмы, живо интересовался происходящим в магической Британии. Сириус собирал крохи информации из выброшенных газет, пока его самого не подобрал Великий Светлый и не устроил Орден Феникса в его же доме. Про Фаджа там много говорили. Сначала тот был карманным министром Дамблдора, бегал советоваться по любому вопросу в Хогвартс на поклон к директору. А потом, когда произошло возрождение Волдеморта, Фадж, привыкнувший к власти и не желающий баламутить народ, сорвался с поводка и пытался укусить кормящую руку. В этой реальности Фадж работал в отделе образования, по его предписанию было, к примеру, объединение колдовства в чары, а также некоторые реформы упразднения и упрощения школьной программы, которые не нравились леди Вальбурге. Впрочем, подготовившись к встрече, чтобы знать, с кем имеет дело, Сергей с удивлением узнал, что в 73-м году инициативой Корнелиуса Фаджа был декрет образования об отмене телесных наказаний в Хогвартсе. Одно из тех самых святых деяний, которое приписывалось Дамблдору. Как говорил Люциус Малфой, новый директор Хогвартса был толковым управленцем. Под его началом в замке все потихоньку чинилось, структурировалось, зря не тратилось, строго учитывалось и находило компромисс. Плюс ко всему Фадж испытывал уважение к старым родам, что не могло не радовать Люциуса, который куда легче расставался с деньгами, если ему пару раз преданно заглянули в глаза и публично поблагодарили. Возможно, что на должности директора школы Корнелиус Фадж, как говорится, нашел себя. «Проходите, мистер Блэк, присаживайтесь. Чаю, кофе?» Суетливо встретил Сергея коренастый толстячок, который вот уже десятый год руководил единственной магической школой Британии. Любопытно было, что одежда директора была разных цветов, словно отражала все факультеты. Малиновый галстук, зеленый пиджак в желтую полоску и с черными отворотами, крупные серебряные пуговицы, синие брюки. Кабинет директора выдавал тягу Фаджа к порядку, комфорту и одобрению. Мягкое кресло, ровные стопочки бумаг на столе, помеченные цветными закладками, книжный шкаф с собранными по цветам изданиями, колдография семьи на видном месте. Насколько знал Сергей, Фадж был ровесником покойной Августы Лонгботтом, и Фрэнк был ее поздним ребенком, так что рядом с Фаджем и его, по всей видимости, супругой, был, скорее всего, внук, парень лет 13 в школьной мантии со значком Гриффиндора. «Это мой племянник Руфус», заметив интерес к колдографии, пояснил Фадж. «К сожалению, своих детей у нас с супругой нет». Сергей небрежным пассом трансфигурировал предложенный стул для посетителей в кресло, похожее на директорское, и сел напротив осторожно занявшего свое место Фаджа. Вот уже 1000 лет, со времен основателей, Хогвартс – это место, в котором дети находятся в безопасности, задумчиво произнес Сергей, пристально рассматривая колдографию с племянником Фаджа. Это несомненно так, мистер Блэк, слегка оттянув ворот светло-серебристой сорочки и промокнув лоб платочком, кивнул Фадж, явно догадываясь, из-за чего ему нанесли этот визит. Хогвартс позиционировался как место объединения волшебников Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии. Школа, в которой нет места национальной неприязни, гонениям из-за вероисповедания или принадлежности к какому-либо клану, взвешивая каждое слово, продолжил Сергей. Даже враждующие семьи без страха могли отправить своих детей сюда, зная, что с их чадами и наследниками ничего не случится. И даже, как показывают старые летописи, многие ученики, проучившись бок о бок столько лет, объединенные своими домами факультетами, смогли найти компромиссы и вне стен замка и объединить свои страны в магическую Британию. Очень и очень давно. Все верно, и я счастлив, что в какой-то момент и моя семья присоединилась к магическому сообществу, проблеял медленно краснеющий Фадж, но Сергей прервал его одним волевым жестом. Хогвартс – уникальное учебное заведение. Замок играет и играл большую и важную роль в нашей стране, продолжил он. История говорит нам, что ученики, которые входили в совет старост Хогвартса и в дальнейшем присматривали за своими младшими братьями и сестрами, так образовался всем известный совет волшебников, который впоследствии, после того, как Британия приняла международный статут о секретности и у магов появилось слишком много постоянной работы, стоял у истоков Министерства магии. Совет до сих пор функционирует в составе Визингамота и волшебной экзаменационной комиссии, которая принимает у следующего поколения волшебников сов и жаба. Вы, насколько я знаю, тоже входите в состав судей Визингамота, директор Фадж. Я, кажется, видел вас на нескольких слушаниях. Да, все верно, поерзал директор. И, пользуясь случаем, я хотел бы выразить вам свое восхищение, мистер Блэк. Чаша Немезида и вообще артефакты, которые вы делаете, мистер Блэк, это удивительно и прекрасно. И я был на том слушании 9 лет назад, когда вас незамедлительно оправдали. Вы избавили магическую Британию от настоящего монстра. Тогда скажите, Фадж, суд Визингамота осудил бы ребенка, чей отец совершил преступление? Вкратчиво поинтересовался Сергей. Конечно, нет. Замахал пухлыми ладонями директор, а потом сложил руки в каком-то молитвенном жесте. Я понимаю, к чему вы клоните, мистер Блэк, и понимаю, насколько важная и ответственная роль у меня, как у директора Хогвартса, мистер Блэк. Я полностью согласен с вами, что Хогвартс – это сердце Британии. и что каждый ребенок должен быть защищен, но о ситуации с мистером Поттером я сам узнал лишь перед самыми каникулами. Мне очень жаль, что так вышло с мальчиком, с вашим крестником. Действительно жаль. Он на самом деле совсем не виноват в поступках своего отца, но я не представляю, что можно сделать с общественным мнением. Вы сами учились в Хогвартсе и знаете, что слухи здесь распространяются со скоростью снежной лавины. Сергей хмыкнул и откинулся в кресле, сложив пальцы домиком. «Вы правы», — медленно протянул он. «Я, как и большинство волшебников Британии, учился в Хогвартсе и знаю, что у любых слухов есть источник». Он поднял палец, прерывая хотевшего что-то сказать директора. «Знаете, о чем я подумал, когда председатель попечительского совета Люциус Малфой показал мне в своих воспоминаниях мемориал Альбуса Дамблдора?» «Нет, мистер Блэк», — прервал затянувшуюся паузу Фадж. «Я подумал о том, что один из моих предков был директором Хогвартса, но что-то я за все годы учебы ни разу не видел мемориальную доску, посвященную Финниасу Блэку». Сергей посмотрел на портрет того самого прапрадеда, висящий за спиной Фаджа вместе с множеством других живых и псевдоживых портретов. «А моя мать часто вспоминает профессора Армандо Диппита, который руководил школой до Дамблдора, но биографии Диппита или хотя бы небольшой таблички, что такой был, я не встречал в стенах Хогвартса». Портреты на стене одобрительно загомонили. «Думаю, вы правы, мистер Блэк», — снова промокнулся платочком Фадж. «Я об этом как-то не подумал. Я считал Альбуса Дамблдора хорошим другом, много сделавшим для школы и для своей страны, поэтому, не задумываясь, согласился на небольшое напоминание заслуг этого человека студентам. Но вы правы, много достойных людей училось и работало в Хогвартсе, и ваш предок тоже заслуживает внимания. Мы могли бы сделать галерею памяти или что-то в таком роде». «Прекрасно», — ухмыльнулся Сергей. «Предшественников необходимо чтить. Кстати, раз вы это упомянули, не подскажете, кто же был инициатором такой светлой памяти Альбуса?» «Конечно, мистер Блэк», — затравленно взглянул на него Фадж. «Думаю, вы помните профессора Минерву МакГонагаллу. Она декан Гриффиндора, который заканчивал Альбус, и, кажется, вы, Гриффиндор заканчивал и Джеймс Поттер, который был моим другом», — кивнул Сергей. «Кстати об этом, я вот подумал, а почему студентам не рассказывают всю правду, когда просвещают насчет вашего друга, директор Фадж?» «Правду? Какую именно?» «Надо сказать, весьма символичную, так как сам Альбус Дамблдор был сыном убийцы маленьких мальчиков. Разве вы не знали, что Персиваль Дамблдор умер в Азкабане после того, как умертвил нескольких детей?» «Я не знал», — выдохнул Фадж. «Мне очень жаль, директор Фадж, но вы совершенно не знали своего друга», — доброжелательно сказал Сергей. «Как вы сами сказали, слухи так просто не остановить, а мой крестник мал, раним и впечатлителен. Я поклялся перед магией защищать его. Я пришел к вам, чтобы предупредить, и вы успели предпринять меры для того, чтобы в свою очередь защитить честь Хогвартса, которому служите». «Что вы имеете в виду, мистер Блэк?» — спросил Фадж. «Я не хотел мутить воду домыслами 9 лет назад, к тому же на том слушании меня не стали слушать, сразу оправдав, и я проверял все то, что узнал от неудавшегося убийцы моего крестника в ту ночь. Так, Волдеморт, он разговаривал с вами, отчим Гарри Поттера, мой друг и самый молодой мастер зельеварения за последние 100 лет, у него дома много зелий, в том числе и веритасирум», — хмыкнул Сергей. «Если коротко, то лорд Волдеморт был учеником Дамблдора и учился в Хогвартсе под именем Том Реддл. Вся эта война была затеяна для того, чтобы чужими руками уничтожить старые роды и добиться власти над Британией. Более того, Геллерт Гриндевальд, который был побежден и сейчас содержится в Нурмингарде, был другом и любовником Дамблдора. Такие же отношения его связывали и с его учеником Томом Риддлом, который точно так же, как Минерва МакГонагалл, хотел отомстить Джеймсу хотя бы тем, что убьет его единственное продолжение. Какой ужас!» — пробормотал по-настоящему потрясенный Фадж. «Я уже дал интервью ежедневному пророку и предоставил собранные доказательства. Это не оправдывает Джеймса Поттера по части убийства, но я не исключаю, что он узнал о том, что ждет Британию, и решил этому помешать. Если бы Джеймс остался жив, то все бы выяснилось раньше. И что же делать?» — испуганно спросил Фадж, на лице которого читалось сразу множество различных эмоций. «Это решать уже вам как директору школы», — усмехнулся Сергей. «Но на вашем месте я бы не задерживал в школе преподавателей, которые готовы чужими руками травить маленького мальчика за вину его отца, при этом сами оставаясь правильными, чистенькими и непогрешимыми. МакГонагалл состояла в Ордене Феникса, который занимался чистками чистокровных, так что неизвестно, в чем участвовала она. «Спасибо, мистер Блэк, я вам очень признателен за ваше предупреждение», — поднялся Фадж. Сергей встал с кресла, пожал протянутую Фаджем руку и подумал, что Регулус был прав, давая определение, что дипломат — это такой человек, который умеет послать глубоко и надолго таким образом, что его долго благодарят и с нетерпением ждут этого путешествия. Часть 3, глава 17, «Странница в ночи», 31 октября 1992 г. Шотландия, Хогвартс. Хэллоуин выпал на субботу. Гарри открыл глаза и прислушался. Из коридора и гостиной доносился обычный для утра гомон и шум. Полог кровати дернулся, и он увидел улыбающееся лицо своего друга Драко Малфоя, уже умытого и причесанного, как всегда, волосок к волоску. «Гарри, ты чего валяешься? Вставай, на завтрак опоздаем», — сказал Малфой. «Я не пойду», — ответил Гарри, натягивая на себя одеяло повыше, чтобы друг не увидел, что он частично одет. «Я что-то не голоден совсем, живот болит, вот. Так, может, тебе к Помфри, или позвать кого-то?» — забеспокоился Драко. «Да нет, со мной ничего серьезного, не надо никого звать», — сглотнул Гарри. «Иди принеси мне сэндвич или яблоко, все нормально, иди». «Ладно, как скажешь», — поколебался Драко. «Кстати, ты будешь отправлять Маргарет письмо с поздравлениями? У твоей сестры сегодня день рождения, помнишь?» «Да-да, помню», — шмыгнул носом Гарри. «Я отправлю, но ты нашел время болеть, сегодня тренировка и праздник вечером», заметив, что с ним ничего серьезного, упрекнул Драко. «Нас в команду взяли, а ты болеть вздумал. Так что вставай потихоньку и расходись, я быстро позавтракаю и вернусь. Вроде ничего такого особенного не ели вчера. Или ты в гости к Хагриду ходил и его стряпней угощался? Ой, иди уже на завтрак, хватит болтать», — огрызнулся Гарри. Малфой еще раз пристально на него посмотрел и все же покинул их комнату, в которой они жили в Хогвартсе вчетвером второй год. Гарри, Драко и еще два парня, Симус Финниган и Дин Томас. Когда комната опустела, а в коридоре все стихло, Гарри быстро поднялся, обулся, накинул мантию, прихватил из своего школьного сундука небольшую коробку с печеньем, которое прислала к празднику мама, и выскочил из факультетской башни. «Опаздываешь на завтрак, поторопись», — напутствовала его в спину полная дама, чей портрет являлся стражем входа в гостиную Гриффиндора. «Ага, спасибо», — пропыхтел Гарри, спустившись вниз, завернул в сторону коридора чар, в котором он загодя присмотрел пустой класс. Подперев скрипучую дверь старым стулом, Гарри почувствовал себя в безопасности, точнее, в безопасности от себя. В прошлом году, перед Рождеством, он узнал о многом, в том числе и том, кто он и почему может быть опасен для своего отчима, своей матери и даже крестного, Сириуса. Конечно, большинство взрослых считают детей совсем несмышленными и ничего не понимающими, но, к счастью, Сириус таким не был. На него Гарри всегда мог положиться. Его крестный был мировым, самым лучшим, а еще очень крутым магом и артефактором. В те рождественские каникулы они о многом поговорили. И потом еще, и еще. Гарри многое понял о своей жизни, а еще после того разговора резко повзрослел. Детские обиды показались мелкими и не стоящими внимания. Даже то, что в Хогвартсе с ним не разговаривали на факультете, показалось несущественным. Впрочем, после тех зимних каникул многое произошло. Ушла их декан вроде бы по семейным обстоятельствам, но кто-то говорил, что Минерву МакГонагалл даже разыскивала в Рарат. В газетах всплыла жуткая история про того самого Дамблдора, про которого им рассказывали. Все оказалось совсем не так, даже хуже, чем рассказал Сириус. К тому же из газет всем стало известно, что тем, кто победил того темного лорда, Волдеморта, был крестный Гарри. Тогда-то все захотели и разговаривать, и дружить, но Гарри уже испытал эту факультетскую дружбу и понял, что настоящий его друг, Драко, который остался верен, не поддался всяким веяниям большинства и защищал его. Впрочем, Гарри решил не обижаться на всякие глупости от людей, которые ему безразличны, и на факультете у них с Драко установились ровные, но прохладные отношения со всеми остальными. Они больше общались с Роном Лестринджем и Блейзом Забиниса Слизерина и совсем немного с Невиллом Лонгботтомом с Хаффлпаффа, к которому Сириус посоветовал Гарри присмотреться. Правда, Невилл был слишком стеснительным и почти всегда молчал, а если и говорил, то всегда спрашивал о Сириусе, и это немного нервировало. У крестного и так было четверо своих детей, и Гарри хорошо относился и к Альте, и к Майе, и к малышке Элли, и к двухлетнему Лео, который появился в семье Блэков последним. Но к детям крестного Гарри относился как и к своим сестре и брату, то есть покровительствовал, а Невилл словно претендовал на внимание Сириуса, который и так был нарасхват. На втором курсе, в сентябре нового учебного года, мистер Малфой широким жестом подарил команде Гриффиндора по квиддичу новые нимбусы. Гарри и Драко тут же пригласили в команду. Гарри решил стать загонщиком. Он был выше и шире в плечах, чем худенький и юркий Драко. Гарри хотел защитить своего друга, да и это место в команде было свободно. Сначала их капитан, Оливер Вуд, сомневался. Все же загонщиками старались брать ребят с курсов постарше, но когда увидел Гарри в деле, то все сомнения отпали. Во-первых, его единоутробная сестра Маргарет, которая была младше на полтора года, обожала играть в бадминтон, и ее напарником по играм почти всегда был Гарри. Во-вторых, в особняке принцев места было вроде бы много, но отчим все засадил нужными ему растениями, так что свободное пространство было только в небе, и с сестрой они играли в небесный бадминтон на детских метлах, стараясь не уронить валан на землю. Бита для Бладжера немногим отличалась от ракетки, а сам Бладжер магически отскакивал, стоило только его коснуться, особой силы, чтобы принять летящий мяч, не требовалось больше точности понимания, куда он должен улететь от тебя. После того, как Гарри продемонстрировал свои навыки, Вуд сказал, что он прирожденный загонщик и что жаль, что забитые в ворота Бладжер за гол не засчитывают, иначе Гриффиндор выиграл бы все соревнования по квиддичу. Кубок школы все последние годы был за слизеринцами, которые оккупировали братья Лестринджи, не дающие никому расслабляться на поле. Загонщиками слизерина были близнецы Фред и Джордж, братья Рона, с которым они с Драко временами общались после уроков. Рон тоже любил квиддич, но больше теоретически, мог говорить про него часами и болел за Тацхилл Торнадос, уверяя, что эта команда еще будет в лиге. Гарри и Драко болели за команду Уэльса Катапульты Кайрфилли и за английскую под Блумер Юнайтед. С другом они договорились, что на чемпионатах лиги будут рады в равной степени победе обеих своих команд. Думать о квиддиче было приятно, гораздо приятней, чем о том, что можно случайно навредить близким тебе людям в эту дурацкую ночь, Хиль. В письме Сириус писал Гарри, что и в этот Хэллоуин с его родными все будет хорошо, у них есть защитный артефакт, но он боялся за своего друга Драко и не хотел, чтобы тот был рядом с ним в Хэллоуин. Впрочем, если бы из-за него погиб любой другой студент или преподаватель Хогвартса, Гарри бы тоже был совсем не рад. Печенье кончилось быстро, а время тянулось медленно. Часы на астрономической башне пробили час дня. Как раз должна была начаться тренировка команды. У Маргарет сегодня был день рождения, но Гарри решил, что сестра поймет, если он отправит подарок и поздравление завтра. Еще предстояло объясниться с Драко, но пока ничего, кроме как вывалить на Малфоя всю правду, не приходило в голову. А правду Гарри рассказывать не хотел. В конце концов, это не только его тайна. «Эй, тут есть кто-нибудь?» Неожиданно раздался негромкий голос, и Гарри резко раскрыл глаза. Чтобы скоротать время, он устроился на мантии на полу и, похоже, уснул. «Ну правда, есть кто-нибудь?» Снова кто-то не слишком уверенно спросил, и Гарри осторожно выглянул, чтобы увидеть Невилла Лонгботтома, который стоял в темной комнате и подсвечивал себе палочкой. Видимо, солнце уже село. Гарри замер, размышляя, как же Хаффлпаффиц вообще проник через закрытую им дверь. «Ты чего тут?» Все же обнаружил его Невилл, засветив люмосом в лицо. «А ты чего?» Не слишком любезно поинтересовался в ответ Гарри, про себя возмутившись упрямству Лонгботтома. «Ну нет никого, не отвечают тебе, так чего шнырять по всем закоулкам? Я тебя искал», — шмыгнул носом Лонгботтом. «Наш призрак, толстый монах, он сказал, что ваш сэр Парпингтон сегодня празднует юбилей смерти и был бы рад, если бы ты пришел. Монах сказал мне, где тебя найти». Гарри мимолетно вспомнил, что факультетский призрак действительно куда-то там его приглашал, но ему было совсем не до праздников, и он так переживал из-за предстоящей ночи, Хиль, что и не слушал почти безголового Ника. «Они празднуют эти смертины в подвале», — поежился Невилл. «Может, сходим вдвоем?» Гарри открыл было рот, чтобы отказать и отправить Невилла одного и подальше от себя, но подумал, что и так мертвым привидением Хогвартса он навредить не сможет, а Невилл ему точно не близкий друг, чтобы что-то там от него вытянуть. Не то чтобы Лангбаттома не было жалко, если что случится, но приглашение призраков могло стать отличным поводом рассказать Дракополу правду о том, где он был. «Ладно, идем, но я не хочу никого встретить. Все уже ушли на пир», — ответил Невиллу. Пока они спускались в подвалы призраков, Невиллу что-то разговорился. Сказал Гарри о том, что сирота, сначала у него умерли мать и отец, когда ему было года полтора, потом в 10, бабушка, а потом его взяла на воспитание Беллатриса Лестриндж, которая была кузиной Сириуса, а еще родственницей всем Лестринджам, которые учились на Слизерине. «Да уж, не повезло тебе», — пробормотал Гарри, обдумывая, что и сам мог разделить участь Лангбаттома. «Стать сиротой, и еще неизвестно, кто бы воспитывал его. В принципе, крестный бы не бросил, но с мамой все же было хорошо, пусть и с отчимом. А еще у него были сестра и брат, и если бы мама тоже умерла, то их бы точно не было. Может, у Снипа и были бы свои дети с какой-нибудь чужой женщиной, но к Гарри они бы не имели никакого отношения». Мысль о том, что ни Маргарет, ни Крофорда могло попросту не быть, показалась Гарри просто ужасной. Все же он любил своих сестру и брата. В подвале синим огнем горели тонкие черные свечи, свет был такой потусторонний, что Невилл казался Гарри призраком, впрочем, и он, скорее всего, тоже выглядел не лучше. Настоящий жених смерти. Внезапная догадка заставила остановиться и внимательно посмотреть на своего спутника, которого так настойчиво пригласили привидения. «Слушай, Невилл, а когда у тебя день рождения?» — шепотом спросил Гарри. «30 июля». «А что?» «Ничего, у меня просто на день позже», — ответил Гарри, размышляя, знал ли о Невилле крестный. Слишком уж совпадало то, что Сириус рассказывал о женихах смерти, да и вряд ли в семье Лангбаттомов был тот самый артефакт, который хранил его мать. Музыка была жуткой, словно скрип ногтей по стеклу. Почти безголовый Ник встретил их у входа и проводил внутрь, уверяя, что очень рад тому, что они пришли. Призраков на празднике оказалось много, подвал был наполнен каким-то особым жутковатым холодом, но, к его удивлению, Гарри стало спокойно. Он даже почти не мерз и совсем расхотел есть, особенно когда они с Невиллом полюбовались на праздничный стол, полный протухшей и испорченной еды. С ними все здоровались, как будто они не просто школьники, а почетные гости. Примерно через час на праздник ворвалась целая банда призраков, десяток всадников без голов. Свои головы они держали под мышками. Некоторые головы еще и дудели врага при этом. Ник, предводитель всадников, который поставил свою голову на шею, спешился и подошел к юбилеру. «Как дела? Голова все еще висит на шее, надеюсь, что это ненадолго», — Патрик с достоинством ответил их факультетский призрак и, обернувшись на Гарри и Невилла, посмотрел на них с какой-то странной надеждой. «А во!» Сэр Патрик тоже взглянул на них из-под призрачных косматых бровей, а затем склонил голову на бок, из-за чего его отрубленная голова упала и прокатилась прямо к ноге Гарри. «Считаешь, что эти малявки смогут позвать странницу?» — спросила голова, и Гарри с трудом поборол в себе желание отпнуть ее подальше. «Впрочем, их двое могут и справиться». «Кого позвать?» — шепотом спросил Невиллу Гарри. Он пожал плечами, хотя по спине пробежали мурашки. «Эй, Эдвард, сыграем в хоккей, брось-ка малышу шайбу», — распорядилась голова сэра Патрика. «Держи». Молодой на вид мужчина внезапно бросил свою голову прямо в руки Невиллу. «Позвольте представиться, юноша Эдвард Плантагенет, 17-й граф Уарик», — низким голосом сказала голова Невиллу, который, выпучив глаза, держал ее на вытянутых руках. Впрочем, секунд через 10 призрачная голова все же, словно нехотя, прошла сквозь пальцы Невилла и упала рядом с головой сэра Патрика. Эта сцена словно разорвала тишину, стоящую в зале, и все призраки разом начали говорить. В комнату Гарри попал уже после 12 ночи, пробравшись в гостиную факультета, никого не потревожив. Даже вездесущий смотритель Филч и его кошка его не заметили. Сэр Николас, которого уже точно нельзя было назвать почти безголовым, проводил его самолично, и Гарри еще никогда не видел настолько сияющее привидение. Впрочем, и его самого переполняла энергия, а еще небывалый покой. Сегодня он и Невилл оба видели ее, ту богиню, которой были посвящены. Госпожа, странница, Хель. Она была сурова, но справедливо и откликнулась на их просьбу не забирать их близких и друзей, чтобы спасти их в случае опасности. Она попросила взамен помощь ей с теми из умерших, кто застрял меж миров, но хотел попасть в ее объятия. Призраки состояли из той самой некроэнергии, о которой говорил крестный. Несколько гостей их факультетского привидения захотели обрести свой покой. Это было совсем несложно. Несколько пассов палочкой, и призрак развоплощался навсегда, попадая в объятия госпожи. Правда, сделать это можно было лишь в ее ночь. К тому же в Хэллоуин они с Невиллом обретали странные свойства трогать призраков и даже пользоваться призрачным оружием с нанесением вреда духам. Было немного противно, но лоскут кожи, который не давал голове сэра Николаса отделиться, им удалось разрезать за один прием. «Надо будет все рассказать Сириусу», — подумал Гарри, прежде чем уснуть счастливым сном. С того разговора под Рождество от его сердца впервые отлегло и появилась надежда, что дальше все будет хорошо. Часть 3, глава 18. Я вернусь. 18 июня, 1996 г. «Дядя Сириус, а мы скоро прилетим?» — робко спросила у Сергея Люська, которую посадили рядом с ним возле иллюминатора. Остальные звездневы сидели по другую сторону от прохода. Утренняя Москва терялась в рассветных облаках. Из Домодедово они вылетели примерно в 6 утра. «Мы прибудем в Лондон через 4 часа», — ответил Сергей. «В Британии время другое, так что мы приземлимся там около 8 утра. Так что поспи немного». Всю ночь собирались. «Я еще немного посмотрю в окошко», — сказала Люська и отвернулась. Сергей хмыкнул и достал свои часы с бражником. Обе стрелки почти достигли полудня. Сегодняшний день был последним днем его магического контракта. Он откинулся в кресле и прикрыл глаза. Несколько лет назад, выполняя обещание, данное матери, Сергей занялся поисками Кастора. Было сделано множество расчетов и даже ритуалов, прежде чем он смог определить координаты рождения своего немагического брата. За основные даты были приняты 3-е, 4 и 5 ноября 1959 года. Все полученные координаты указывали на Россию, вот только звездный градус при таком разбросе дат был велик и покрывал немалую территорию, к счастью, большая часть которой приходилась на Белое море и захватывала лишь побережье, через Беломорск, Онегу, Архангельск. По документам Сергей родился в Северодвинске, далеко не миллионник, и роддом всего один, но проблема была в том, что город считался закрытым. После рождения у него было несколько переездов, прежде чем он осел в интернате в Рязани, а потом обосновался с семьей в Москве. В конце концов, пришлось создать несколько улавливающих магию блэков поисковых амулетов, чтобы уже на побережье Белого моря определиться с местом рождения Кастора. Естественно, Сергей занимался этими поисками не сам, а через Регулуса, который сделал неплохую карьеру дипломата и имел связи не только в магическом, но и магловском мире. Амулет сработал в Северодвинске и в копиях документов, рожденных в предполагаемые даты, среди 5 мальчиков значился и Сергей Александрович Звезднев. Судьбы всех детей из списка были проверены, запротоколированы и предоставлены в лучшем виде. При виде фото маленького Сергея и фотографии из отдела кадров на Мосфильме Вальбурга Блэк чуть не всплакнула и сказала, что это ее потерянный сын. Фамильное сходство определенно было налицо. По условиям магического договора сам Сергей мог побывать в России всего единожды. При этом Сириус Блэк, заключивший с ним контракт, обговорил, что ступить на российскую землю Сергей должен не раньше июня 96 года. Магия перенесла его душу в 76-й, и до встречи с семьей должно было пройти 20 лет. Ему даже не верилось, что он прожил 20 лет до этого момента. Сейчас, оглядываясь назад, Сергей думал, что все это походило на очень странный, волшебный, местами сказочный, местами кошмарный сон. В мире магии у него была большая семья: мать, жена, 2 сына и 2 дочери, брат и его семья, крестник, друзья и их семьи. В сентябре этого года пошла в Хогвартс его младшая дочь Элли, а Гарри уже как раз должен сдать свои сов. 10 июня Сергей прилетел в Москву, чтобы предотвратить то, что произошло с его родными, супругой Натальей, сыном Александром и дочкой Людмилой в другой реальности. 13 июня на них напали в собственной квартире. Это случилось буквально за час до возвращения Сергея домой. Дети уже были мертвы, Наташа еще жива, но жена так и не пришла в сознание, скончавшись в реанимации на следующий день. Через 2 дня, 16-го, Сергея обвинили в убийстве своей семьи и арестовали. В той реальности вечером 18 июня его самого должны были убить в камере СИЗО в матросской тишине. На этот раз такого не случилось. Сергей представился Звезневым, которых дождался вечером с работы, Сириусом Блэком из Англии. Сказал, что Сергей Звезнев, его двоюродный брат, к которого он наконец разыскал. Звездневы поверили в историю о двух сестрах, Варваре и Марии, младшая из которых в период хрущевской оттепели отбыла за границу, успешно вышла замуж за богатого англичанина и стала зваться на английский манер Вальбургой. Якобы мать Сириуса пыталась разыскать Марию после, писала письма, но сестра где-то затерялась на просторах необъятной родины. Потом выяснилось, и это было чистой правдой, что Мария, мать Сергея, была бывшей заключенной одного из трудовых лагерей Архангельской области, Егринлага. Выпустили ее практически накануне родов без денег, без работы, со множеством болячек. Она была вынуждена оставить ребенка в роддоме. Не было ни семьи, ни мужа, ни какой-то поддержки. Впрочем, прожила Мария после этого недолго и скончалась, когда Сергею не исполнилось и 2 лет. Уже после развала Советского Союза Блэкам удалось разыскать того самого сына Марии и проследить за его жизнью и карьерой. И вот старший сын Варвары в Альбурге Сириус Блэк решил лично познакомиться с кузеном и его семьей, чтобы предложить им переехать в Лондон. Вроде того, что его мать ностальгирует по родине и хотела бы общаться с племянником, в перестроечной России весьма неспокойно, плохие условия жизни, а в Лондоне все наоборот. Есть работа, школа для детей, много состоятельных родственников, готовых помочь. Сергею даже не пришлось применять магию, чтобы уговорить свою бывшую семью. Заграница манила. К тому же с работой действительно было не особо, иначе он бы никогда не ввязался в предприятие, из-за которого в конечном итоге пострадала его семья. Даже родители Наташи совершенно не были против их срочного переезда, так как у Сергея на руках были все документы, приглашение, виза и разрешение для своей семьи и себя прошлого. Он приобрел билеты, помог со сбором последних документов семьи, Наташа и прошлый он, мотаясь по инстанциям, только удивлялись, что все происходит как по волшебству. Никаких проволочек, бюрократии и почти нет очередей. Квартиру Звезднева оставили родителям Наташи, можно было сдавать иногородним, деньги лишними не будут. Для спокойствия Сергей еще и наложил на весь их дом комплекс защитных чар против всяких проходимцев и кидал. К тому же возглавляемая тем самым гражданином П. банда, виновная в убийстве его семьи, которым Сергей отказался платить за защиту, кроме вымогательства и крышевания предпринимателей, занималась и черным риэлторством. Впрочем, как он не торопился, но прошлое все равно наступало на пятки. Про то, что Звезднева валит за бугор, потому что у них объявился богатенький родственничек, все же прознали те бандиты. На свою беду, все же Сергей готовился к этому дню 20 лет, а еще он стал очень хорошим артефактором. Детям и старшим Звезневым он в первый же день подарил сувенирные подвески, которые сразу же заколдовал на неснимаемость и невидимость для чужих мадглов и магов. Банда попыталась похитить Люську, чтобы заставить переписать квартиру. Амулет подал сигнал о точке аппарации и на время оглушил всех мадглов в округе. Этого хватило, чтобы Сергей аппарировал к дочери, освободил из своих же чар, отправил домой, а сам накинул на себя иллюзию 10-летней девочки и послушно отправился в гости к нехорошим дядям. Что ж, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. А в Москве будет легче дышаться без пары десятков отморозков, похищающих детей. В Лондон они вылетели рано, а всю ночь провели в аэропорту, чтобы не пропустить рейс. Сергей думал, что все пройдет немного быстрее и у него будет еще несколько дней, но судьба распорядилась иначе. В Хитроу Сергея со Звезневыми встретили Питер Петтигрю и Регулус. Питер арендовал что-то вроде микроавтобуса, в который погрузили багаж, детей и взрослых. Друг, который недавно получил должность старшего инспектора Аврората, неплохо водил и хорошо ориентировался в магловском мире. Регулус знал русский еще со школы и общался с новыми родственниками, попутно работая гидом по Лондону. Получилось, что в нынешней семье Блэков на русском говорили все. Магам вообще довольно легко давались языки, было бы желание их выучить. Таня приучала детей к русской речи. Супруга Регулуса, Исидора, была дочерью посла магического Полесья, волшебница закончила колдовстворец и знала несколько языков. В общем-то, с такими русскоговорящими невестками и внуками леди Вальбурга тоже понимала, когда в Блэкхаусе звучала русская речь, а после того, как выяснилось, что Кастор родился в России, вплотную занялась языком и увлеклась русской классической литературой. Впрочем, побывав в Москве, Сергей выяснил, что на родном языке говорит с акцентом, а некоторые слова все же забылись или вспоминались с трудом без постоянной практики. Кстати, Гарри тоже знал несколько простых слов и в целом понимал, если Альти, Майя, Элли или Лиа заговаривали на русском. Для Звездневых еще полгода назад купили дом в Уилфорде, одном из ближайших пригородов Лондона. По крайней мере, в отдельный дом можно подключить каминную сеть, организовать волшебное отопление, поставить различные чары и защитить периметр. Сергей выбирал сам дом своей мечты, о котором грезил, когда был ребенком и рос в приюте. Дом был не слишком большим, но уютным. 4 спальни, большая кухня, гостиная, 2 санузла, подвал, прачечная, вместительный гараж, детский домик на дереве и довольно приличный по местным меркам участок земли, обнесенный живой изгородью. Еще не было подходящего момента, чтобы сообщить Звездневым, что их новые родственники, маги, но дети, да и взрослые, постоянно повторяли: чудеса, как в сказке, волшебно. Они подъехали к дому на окраине Илфорда, вышли из машины и замерли перед ажурной калиткой. Звезднев прошлое недоверчиво посмотрел на Сергея и Регулуса. Это тот дом, о котором вы говорили? Да, до Лондона рукой подать, есть несколько школ совсем рядом. В том числе есть русская школа и школа подготовки для иностранных школьников и студентов, кивнул Сергей. Пойдем, дядя Сириус, мы что, будем жить тут? Громко ахнула Люська и затеребила брата. Сашка, смотри, какой классный, и красивый, и огромный. Жаль, мы Барсика бабушке с дедушкой оставили, ему тут бы понравилось. Зато тут можно завести собаку, правда, пап? С надеждой спросил Сашка. Ну, посмотрим еще на ваше поведение, господин хороший, хмыкнул Звезднев прошлый, взлохматив сыну волосы. Можно войти? Робко спросила Наташа. Конечно, он ваш. Сергей открыл калитку и первым направился к дому для своей прошлой семьи. Сашка и Люська похихикали, когда он чуть отодвинул коврик и забрал ключ от входной двери. А во, тут еще живут, что ли? Удивился Сашка. Столько мебели. Нет, просто я все обставил на свой вкус, ответил Сергей. Чтобы можно было сразу жить. Здесь так принято. Новый дом Звездневым очень понравился. С документами супружеской чете помог разобраться Питер, также обещал подсказать насчет работы и школы для детей, в этом Сергей был спокоен, на друга можно было положиться, да и Регулус проникся историей о немагическом брате и тоже обещал помощь. Из Илфорда, сделав вид, что садятся и отъезжают на машине, они переместились в Лондон. После столь длительной командировки, выполнив до самого конца свой долг, Сергей чувствовал себя опустошенным. Хотелось увидеть своих детей и жену. Впрочем, в данный момент не учился только младший Лео, а у остальных каникулы должны были начаться через неделю или около того. После позднего ужина, отправив мать, жены и детей спать, Сергей с братом сидели возле камина с бокалами виски. «Что с тобой, Сириус?» – покосился на него Регулус. «Ты сегодня посмотрел на свои часы раз 200. Они у тебя сколько?» «Кажется, еще со времен Хогвартса». 20 лет», — ответил Сергей, снова не удержался и посмотрел на часы, которые почти показывали на 12 часов. Секундная стрелка дергалась на самой предпоследней отметке. «Этот артефакт я получил 20 лет назад. Ты ничего такого не рассказывал», — хмыкнул Регулус. «И от кого?» «Полагаю, что он достался мне из рук Хель», — вздохнул Сергей, погладив крылышки белого бражника, которые словно встрепенулись. «Слишком много в нашей семье с ней связано, так что, думаю, именно она дала нам шанс на то, чтобы спастись». «Ты», — громко сглотнул Регулус, — «ты сейчас о том договоре, который заключил Гарри, когда ему было 12, но, ты же знаешь, что время весьма относительно, брат», — посмотрел сквозь бокал на камин Сергей. «Никто не знает, что случается с теми, кто превысил лимит в 5 часов. Эти маги просто исчезали. Существует теория, что они образовывали новую ветку реальности», тут же откликнулся Регулус. «Постой, хочешь сказать, что это у тебя какой-то хроноворот?» «Возможно», — прикрыл глаза Сергей. «Я не знаю, как он работает и что это такое, точно. Чтобы спастись, что ты имеешь в виду?» Шепотом спросил Регулус. «Хочешь сказать, ты видел будущее, те предупреждения и раскрытие Дамблдора и всех прочих, заговор против Блэков?» «Я не знал о заговоре, Рек», покачал головой Сергей. «Я просто пытался исправить ошибки. Надеюсь, что успешно». Регулус заглянул в циферблат часов. «ХМ, почти полночь. Хочешь сказать, что они совершили полный оборот? Но, что будет, когда?» «Не знаю», — улыбнулся Сергей. «Но в любом случае ты должен будешь позаботиться о маме и Тане, моих детях, и о Гарри. Он писал мне, что после экзаменов собирается предложить руку и сердце Гермионе Грейнджер. Помнишь ту умную маглорожденную, которая 3 года подряд выигрывает твой учрежденный грант. Спаси моего крестника от нотаций леди Вальбурги. И Гарри просил рассчитать ритуал помолвки, я не успел. Хра, оборвал речь Регулус, и глаза его странно остекленели. Сергей вздрогнул, потому что подул ледяной ветер и огонь в камине погас. Дом Блэков подернулся маревом, а затем и вовсе пропал в густом тумане. Раздался гулкий, словно из глубины сердца, бой курантов. Под руками что-то зашевелилось, и Сергей увидел, что вместо часов у него в ладони крупная пушистая бабочка, точь-в-точь такая, какая была на гравировке, и на спинке 8 черных точек. Бабочка взлетела, тяжело порхая крыльями, ярким маяком выделяясь в сгущающемся мраке, словно приглашая за собой. Поколебавшись мгновение, Сергей побежал следом. Оставаться в темноте одному совершенно не хотелось. Вокруг мельтешили странные образы, призраки. Ему показалось, что он видел Дамблдора, и Джеймса, и леди Августу, и мистера Принца, и даже отца. Они что-то шептали, обещали, говорили. И показалось, что оценивали его и прожитую им жизнь мага. Белый бражник ускорился и влетел в невесть откуда появившееся зеркало, блеснув белым светом. Сергей остановился, всматриваясь в свое отражение, и только мгновение спустя понял, что это не он, а тот Сириус. «Не спеши покидать такую хорошую жизнь, брат», — ухмыльнулся Сириус и подмигнул Сергею. «Я рад, что хотя бы раз сделал правильный выбор. Спасибо тебе за все. Ты попадешь в рай, не зная, что сказать», — спросил Сергей. «Конечно, я иду на небо», — снова ухмыльнулся Сириус и превратился в огромного полупрозрачного пса. Зеркало истаяло, и Сергей увидел, как этот пес поднимается все выше, в ночное небо, к созвездию гончих псов и, ярко сверкнув, пропадает возле Сириуса. «Как был позер, так позером и остался», — тихо сказал кто-то рядом, и, повернув голову, Сергей увидел женщину в белой маске, на которой было 8 зеленых глаз. «Что ж, действительно хороший выбор», — прищурив глаза, хмыкнула женщина после того, как внимательно его разглядывала несколько минут. «Ты заслужил свою магию, Кастор, она останется при тебе, как и твоя жизнь». «Благодарю», — с истинно блэковским достоинством склонил голову Сергей. Впрочем, голова эта кружилась, ноги стали ватными, а в груди разлилось странное ощущение. Облегчение, чувство свободы, упоение тем, что теперь эта жизнь полностью твоя, а не заимствованная у кого-то. Когда он открыл глаза, то понял, что снова находится в Блэкхаусе, а куранты в гостиной бьют последний удар полночи. «Хорошо», — сказал Регулус, который снова сидел рядом с Сергеем у камина, словно ничего не происходило. «Но мне немного не по себе от этих просьб, словно ты прощаешься и уже похоронил себя. Так и скажи, что тебе просто неохота рассчитывать ритуал», вспомнив, на чем оборвался их разговор, засмеялся Сергей. «Ладно, я сам тогда, а то у них уже совсем скоро каникулы. Идем спать, уже поздно. Завтра новый день и новая жизнь», — подумал он уже про себя. «Эй, ты обещал мне спеть ту русскую песню, о которой говорила Натали сегодня», — напомнил Регулус, явно уловив смену его настроения. «Кричер, гитару». Домовик материализовался с инструментом мгновенно, словно только и ждал приказа хозяина. «Хорошо», — согласился Сергей, установив вокруг них полог тишины. Песня была в какой-то степени знаковой, и ему действительно хотелось спеть ее брату. «Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались. Вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля, и волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна, за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил, и весел не бросил, тот землю свою найдет. Напрасно нас бури пугали, вам скажет любой моряк, что бури бояться вам стоит едва ли. В сущности, буря – пустяк, в буре лишь крепче руки, и парус поможет, и киль. Гораздо труднее не свихнуться со скуки, и выдержать полный штиль. Я пью до дна, за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил, и весел не бросил, тот землю свою найдет, тот землю свою найдет, тот землю свою найдет.